Глава 24. Уверенный стук в дверь прервал мою подготовку ко сну. Я успела принять ванну, облачиться в коротенький из чистого шелка халат и разобрать постель. То, что заменяло ночнушку, не нашла. Почему-то демоны разбирались в моем шкафу лучше меня. Чудо было уже то, что халат среди сотен платьев обнаружила. Замок любезно подсказал, кто стоит за дверью. Я чертыхнулась. Забыла. Совершенно вылетело из головы, что приказала Алвину явиться за своим наказанием. Слишком завертелись события, накрывая с головой. Вот тебе и хозяйка. Только успевай белку в колесе изображать, а не повелительницу жизни. Я же специально Кассиана за дверь выставила, заявив, что хочу побыть одна. Боязно в глаза демонов смотреть. После того, что натворила. А мужа сегодня загоняла так, что ему отдых нужен. А со мной в одной кровати сон вряд ли светит. Вот же ж! Глубоко вдохнула и пошла открывать. Да так и застыла, вцепившись в дверную ручку. Просто Алвин, он за наказанием пришел, как положено, образцовому рабу в мире демонов. Обнаженный до пояса с кнутом в руке. Какая-то ожившая эротическая фантазия погорячее. Правда, кнут выглядел очень опасно. Такой на раз кожу рассекает. Но в остальном... Мамочки, да я сейчас пол слюной закапаю, рассматривая это невозмутимое чудо. У него только лишь раз глаз дернулся, когда увидел, в чем я открыла. В остальном — кремень. Прошу, с трудом передвинула ноги, чтобы дать демону пройти. Он же не думает, что я его сейчас... А нет, думает. Вот на колени встал, кнут молча протягивает. Прищурилась, обдумывая варианты. Я же всего лишь высказать ему все собиралась и заодно расспросить. Это должен был быть разговор. Раз-га-вор. Ну все, сам напросился. На кровать, ляг на спину и подними руки. Отрывисто скомандовала, принимая кнут. Будет ему наказание. На всю жизнь запомнит, как ко мне с кнутом приходить. Осмотрела привлекательную картину и поняла, что чего-то не хватает. Благо, с замком мы теперь были на постоянной связи. И мой ангел-хранитель, не иначе, быстро сменил декорацию. Раз, и кровать под демоном сменилась. Не сильно, всего лишь изменилось изголовье. Теперь к нему можно было привязать. Хмыкнула, щелкнула не сильно кнутом по ладони, чтобы определить силу удара, и с самым невозмутимым видом, на какой была способна, подошла к красноволосому. Сверкнула предвкушением в глазах и потянулась к ремню демона. «Не дергайся», — зашипела рассерженной кошкой, когда мужчина напрягся и попытался отодвинуть от меня самое ценное. Мне даже притворяться не нужно было. Я и так была зла. Нечего вспоминать, что я могу и... по-другому наказать. Увы, как бы мне не хотелось, но штаны остались на месте. Зато ремень... Он был обернут вокруг поднятых рук и закреплен к изголовью кровати. А вот в другом удовольствии себе отказывать не стала. Уселась на демона немного ниже живота, поёрзала и кровожадно улыбнулась. «Пришло время покаяться, Алвин», — вкрадчиво прошептала, огладила кнутом чуть вздрогнувшего демона и следом ударила, не причиняя вреда, но довольно ощутимо. Впрочем, для демона этот удар не сильнее щекотки. «В чем?» — ошалело моргнул мужчина. «В грехах, любимый?» «Пропела?» Снова поглаживая кнутом грудь демона, чтобы через мгновение со свистом рассечь жутким оружием воздух. Ну и полоса на кровати. Аж матрас вспорола. Бррр. А красноволосый даже не вздрогнул. Как-то ласки он больше опасается. «Как докатился до такой жизни, рассказывай!» Наклонилась, практически полностью ложась на демона, и хрипло выдохнула. «Всем запретил со мной сближаться, а сам...» Отец сдал после того, как лишился наследника. Проследив взглядом за тем, как я плавно от него отстраняюсь, начал мужчина. И года не протянул. Брат был слишком мал, чтобы вести дело самостоятельно. «А опекун тебе не понравился», — понятливо закончила я, снова медленно водя кнутом. «Хм, а мне начинает это нравиться. Я даже дыхание задержала». Мазнув по маленькому коричневому пятнышку и наблюдая, как скукоживается от прикосновения сосок, снова не сильно ударила и потребовала. Дальше. «Не то чтобы мне не понравился». Демон облизал губы, прикрыл темнеющие глаза. «Он был назначен Ресом Торелином, а отец всегда требовал, чтобы мы не давали хозяину вмешиваться во внутренние дела дома. И ты была слишком маленькая, не запомнила бы и не рассказала». Сидеть стало не очень удобно. Вернее, удобно, но удерживаться и не ерзать на твердеющем бугре в штанах было практически нереально. С учетом того, что под халатом нет ничего, и я отлично чувствовала жар мужского тела, представила, какое мокрое пятно оставлю на штанах Алвина, и не смутилась. Нет, возбудилась еще сильнее. Рука при новом ударе дрогнула, и я испуганно отбросила кнут. К счастью, демону не навредило. Только член закаменел окончательно. «Ну и кто из нас двоих извращенец?» «Нравится наказание?» Снова наклонилась, чтобы шепнуть прямо на ухо, и широко лизнула шею демона. «У тебя халат распахнулся». И это не открывая глаз. Посмотрела на себя, хмыкнула и не стала поправлять. «Считай это дополнительным испытанием», — весело заявила в ответ. «Ты же знаешь, что это неправильно». Глухо, обреченно. «Я знаю!» — искренне удивилась в ответ. «Нет, это ты вбил себе в голову, что если немного понянчил меня, то вместе мы быть не можем. А я всегда считала, что выйду за тебя замуж». «Демоны не женятся». «Не страшно», — отмахнулась от такой незначительной детали. «Будем жить гражданским браком, как на земле. Или будем первыми, кто поженится. Нужно же подавать пример подданным. Тем более, когда нагулитый очень даже женится». «Я раб». Очередная попытка демона откреститься от сомнительного будущего только рассмешила. «Разве я говорила, что меня это волнует?» «Дальше, Алвин. Рассказывай, что было дальше. Почему не перестал брать в первый дом, когда я подросла и стала все понимать?» «Не смог. Ты была такая счастливая». Он распахнул глаза, поймал мой взгляд и больше не отпускал его. Я так и застыла, вглядываясь в черный зрачок, практически полностью закрывающий алую радужку. «Там, у себя, Ты все время была хмурая, такая несчастная, маленькая, потерянная, забитая. А здесь ты так раскрылась, как прекрасный цветок в ночи, и я не мог отказать себе немного полюбоваться тобой. Полюбовался? Перешла на вкрадчивый шепот. Принимай действительность. Я давно уже выросла, Алвин, а ты круто влип. Как думаешь, надолго хватит твоей выдержки, если я буду требовать тебя каждый вечер и делать так? Решила отбросить сомнения и скинула халат. Если бы демон хотел, то давно бы прекратил все это. Я не использовала магию, отдавая приказы. Хотя, стоит признаться, опасно балансирую сейчас на грани. Я не хочу давить, но иначе он решится не скоро. Соприкосновение наших обнаженных тел усилило желание. Мурашки замаршировали по коже, отдаваясь крохотными электрическими импульсами внизу живота. Мы выдохнули синхронно, не ожидав такого накала. Поцеловала в шею, лизнула и, ведя языком вниз, плавно опустилась, едва касаясь грудью разгоряченной кожи. Или так. Провела языком по кромке штанов внизу живота, потерлась носом об выпирающий сквозь ткань член, прижала щекой и подняла на мужчину хитрый взгляд. «Я давно не ребенок, Алвин. Умею принимать решения, совершать ошибки и исправлять их. Ко мне не надо относиться как к маленькой, хотя от любви с заботой я не откажусь. Но решать за меня, за нас, не надо. Решай только за себя. Я хочу тебя всего, навсегда. А ты? Чего ты хочешь? Потому что никакой магии в твоем возбуждении нет, если только...» Замолчала, приподнялась и совершила самый дерзкий, наверное, поступок по отношению к этому мужчине. Накрыла ртом его достоинство, как получилось через ткань. Чуть сжала зубы, не больно, но ощутимо и горячо выдохнула. «Если только магия притяжения между нами, самая обычная, та самая, что возникает от сильных обоюдных чувств». Любимый шумно выдохнул, зажмурился, сжимая кулаки. Грань, когда затрещала его выдержка, сметаемая ураганом неудержимой страсти, я ощутила отчетливо. До меня и саму уже трясло от желания слиться с этим мужчиной, заявить на него свои права, чтобы ни о каких бывших фаворитках и продажных женщинах не думал. Мой он, только мой. Треснул сковывающие руки Алвину ремень, давая свободу. И я потянулась к пуговице его штанов, понимая, что сказала и сделала все, что могла. «Сейчас оттолкнет или...» «Можно?» — тихо спросила, задерживая дыхание. Сомнение на его лице напрягало. Я готова была отступить и окунуться в ледяную воду. Я даже приготовилась к новой боли от того, что оттолкнет. Снова. Знала, что не пойду ни к кому другому, чтобы избавиться от охватывающего возбуждения. Не потому, что люблю остальных своих мужчин меньше, а потому, что каждый из них для меня особенный. Они дополняют друг друга, они заменяют. Сжалась, прикрыла глаза и приготовилась к тому, что нужно сбежать раньше, чем он увидит мои слезы. И не сразу поверила в хриплое «да», разорвавшее сгустившуюся тишину. На плечи опустились сильные руки, осторожно погладили и попытались меня приподнять. «Нет!» — резко возмутилась я, мигом возвращаясь из кошмаров в реальность. «Дай хоть посмотреть, что ты так долго от меня прятал». Алвин мягко рассмеялся, выплескивая через смех свои сомнения, убрал руки и пробормотал. «Ты невозможная. Ты хотел сказать невероятное, но ошибся от избытка чувств?» Наигранно возмутилась, шустро расстегивая пуговицы штанов, пока не передумал. Красивый ровный член вырвался на свободу, гордо поблескивая капелькой смазки. Сглотнула мгновенно образовавшуюся слюну и чуть приоткрыла рот, уже предвкушая, как вбираю его в себя, слизывая манящую каплю, как разрешаю себе сделать глубокий вдох, впитывая разливавшееся в воздухе мужское желание. Даже кончики пальцев задрожали от предвкушения. Мою паузу Алвин расценил по-своему, резко вздернув подмышки и уложив на себя. «Налюбовалась?» — вопросил в ответ на мой возмущенный взгляд. Словесно парировать не успела, в долю секунды оказавшись под демоном. Приятная тяжесть мужского тела прижала к кровати, фиксируя и остужая разыгравшуюся фантазию. «Не уверен, что готов с тобой к такому. Начнем с малого». «Немного виновата», — задал вопрос демон. Я же рассмеялась, поняв, какую эмоцию испытал Алвин. Представил меня с членом во рту. «Ладно, приручать к тому, что я выросла, буду постепенно». Потянулась к желанным губам, впиваясь жадно, не сдержанно, и тихо охнула, столкнувшись с таким же яростным ответом. Демон целовал, словно с цепи сорвавшись, будто нет сейчас ничего важнее нашего дыхания одного на двоих. Запустила руку в длинные красные волосы, сжала на затылке и тихонько застонала. Яркий, сдержанный, строгий, скрытный, заботливый, любящий и весь мой. Мое наваждение. Ничего общего с тем, что я испытывала в детстве к демону, я не ощущала. Тогда это было капризное желание получить, чтобы почувствовать себя увереннее, взрослее. Добиться победы, не думая о результате. Сейчас же я готова была наоборот, отдавать себя, раствориться в этом мужчине, чтобы навсегда стать его частью, любить и оберегать. Но не от опасностей, а от самого себя. Стать той хрупкой опорой, что способна поддержать даже в самые тяжелые времена. Я таяла под ненасытными, немного грубыми поцелуями, и пусть они оставляли маленькие красные пятнышки на шее, тянулись цепочкой от уха к ключице и оттуда к груди, сейчас они казались самыми нежными и невесомыми из тех, что мне дарили. Алвин лизнул затвердевший сосок, чуть сжал зубами и прервался, шумно дыша. Огорченно застонала, распахнула ресницы и тоже замерла. У демона под кожей бугрились стальные мышцы, жилка на шее бешено пульсировала, а сама кожа медленно, словно издеваясь, меняла цвет, становясь то светлее, то темнее. «Так напоминает...» «У тебя кожа темнеет», — прохрипела я. «Спасибо, что заметила», — фыркнул в ответ мужчина, ставя руки по бокам от меня. «Ты же не считаешь, что я тебя заставила и не собираешься меня разорвать?» — сглотнула пересохшим от частых стонов горлом. Спросила, увидев, во что превратились короткостриженные ногти. Я не боялась, просто не понимала, что происходит. «Боишься?» — прямо спросил он. Ответила также честно. «Нет». Кивнул и уткнулся лбом мне в грудь. Снова лизнул сосок, словно не удержался и замер, кажется, даже не дыша. «Теряю контроль, когда ты так близко. Слишком долго мучился от желания к тебе. Глухо признался он. Тогда не сдерживайся. Легко посоветовала. Мне даже любопытно стало, какой он, мой Алвин, когда теряет все человеческое. «Шутишь?» — невесело усмехнулся. «У тебя другая демоническая форма. Я наврежу тебе? Лучше отвлеки, чтобы я успокоился». У меня была мысль получше. Приказать лечь на спину и не двигаться. Сама бы совсем справилась. Но это показалось нечестным по отношению к мужчине, словно так я могу его унизить. «Какая у тебя коллекция?» — спросила первое, что пришло в голову. «Оружие». «И все? Но это совсем не интересно. Хотя то, что повешено на стенах в доме Грега, поражает. Еще рисунки всякие, финички из бусинок, стежки на тетрадных листах». Смутился светлеющий кожей демон. «Мои?» Закинула удочку. «Угу, совсем невнятно». Растянула губы в улыбке. «Какие же они, демоны все, мои!» И вроде бы жаль, что не смогла провести полноценное детство вместе с ними, и в то же время хорошо. Неизвестно, что из этого получилось бы. Вдруг я бы стала их воспринимать как папочек. Где бы я себе потом таких невероятных мужчин нашла? «Целуй меня, Алвин», — тихо попросила. «Ты не навредишь. Я всегда смогу тебя обездвижить». А вот последнее было неправдой. Гложут меня сильные сомнения, что я могу отказаться хоть от крохотной части любого из моих мужчин, даже если она будет агрессивной или вселяющей ужас. Он несколько минут думал над рисками, а может, просто окончательно брал над своей сущностью контроль. Но когда его губы снова коснулись моих, это был совершенно другой поцелуй. Медленный, осторожный. Будто мы знакомились друг с другом, испытывали границы дозволенного. Языки сплетались несмело, ласкали небо и проходились по зубам. Руками исследовали друг друга, находя наиболее чувствительные точки. Неотвратимо медленно, потому что нам некуда было спешить. Мы вместе, и это главное. Первый долгожданный толчок в истекающий соками лона, и мы встретились глазами, безумолвно признаваясь друг другу в чувствах. Я видела, как Алвин сдерживается, чтобы не сменить форму и не сорваться в бешеный ритм, как видела и то, как мужчина дорожит мной и боится причинить хоть каплю боли, а я в ответ отдавалась ему без остатка, позволяя чужому контролю одержать надо мной верх. Это не победа, нет. Это наши чувства, и они стоили того, чтобы их ждать и за них бороться. Утро началось слишком рано и незапланированно. Казалось, мы только закрыли с Алвином глаза, а замок уже настойчиво хозяйничает в моих мыслях, рассказывая о неожиданном госте. Лениво приподнялась с груди спящего демона и разрешила перемещение прямо в замок. Кто ж знал, что «прямо в замок» означает исключительно «перед мои очи»? «Я требую», — громко и запальчиво начал Рейлин. Огляделся, ойкнул под рассерженным взглядом разбуженного брата и поспешно отвернулся, пока Алвин натягивал на нас одеяло. «Я требую», — снова начал он, но уже тихо и смущенно. «Лучшие земли на полуденных территориях для моего дома». «А что?» — зевнула. «Торлин уже выгнал». «После того, что ты устроила?» Возмущение вернулось к младшему красноволосому. «Еще вчера. Мне всю ночь пришлось заниматься продажей территорий, пока их хозяин не конфисковал. Ну и зря. Ляпнула, досадуя, что не догадалась предупредить братика. Не думала, что отец отреагирует так быстро. Конечно, я не надеялась, что он оставит моих демонов у себя под боком, но рассчитывала хоть на какое-то время. Первый дом перешел под полный мой контроль. Торлин больше не имеет прав вами распоряжаться, как и вашими землями. Тихое «что?» прозвучавшее рядом с ухом показалось зловещими раскатами грома. Упс.